Узнав о моем отказе его светлости, маменька пришла в ужас, а затем обрушила на меня лавину упреков и обвинений. Сестры были менее эмоциональны, но значительно более категоричны. Уиллард, неодобрительно покачав головой, сказал: «Для такого человека, как герцог Аверан, унижением является уже одно то, что он попросил руки у девушки, находящейся гораздо ниже его по положению, но отказ. Будем надеяться, что он достаточно благороден, чтобы не мстить». Увы, как я уже могла убедиться, благородством герцог не был отягощен, и потому я ждала мести. Но не было сплетен, пересуды некоторое время досаждали нам, однако вскоре прекратились и они. Герцог, к слову, покинул Уэстокс в тот же вечер, как состоялся наш последний разговор. Затем городок покинул и лорд Агнес с семьей. Как оказалось, Аверан прибыл сюда для ревизии дел военной академии. По результатам проверки Агнес был смещен с должности, и вскоре его заменил лорд Вэрон, прекративший традицию персиковых балов. Густав так и не вернулся. По последним данным, он обосновался на Гавани, став торговым представителем, конкурирующей с моим отцом компанией «Ост-Инд-Вест». Мое свадебное платье, запакованное со всем чаянием, было упрятано в шкаф. Белые ленты на шляпках, свидетельства моей помолвки, заменены на розовые, персиковые, голубые и прочие, подчеркивающие девичий статус. К слову, я получила 6 предложений руки и сердца от неженатых торговых партнеров папеньки, и мне следовало принять решение в период начала сезона, который объявлялся с наступлением осени. Отец не ограничивал меня в выборе. Все 6 кандидатов, по его мнению, были весьма достойными, пусть и значительно превосходили меня возрастом. Но вот во времени ограничил. Я смиренно приняла его требования и начала готовиться к сезону, покидая дом в сопровождении то сестер, то горничной. Опасаясь мести его светлости, я не бродила одна и появлялась только в людных местах, ограничив даже прогулки по городскому парку. Но ничего не происходило. Аверан не вернулся в Уэстокс. И даже его кольцо каким-то невероятным образом пропало из нашей гостиной. Причем никто не видел, кто забрал реликвию с каминной полки. Беда случилась в середине июля, в середине дня, в людном месте. Я выходила из галантерейной лавки, вслед за выпорхнувшей горничной Летти, пересматривая купленные ленты для отделки моих бальных платьев, когда вдруг самым неожиданным образом кто-то закрыл мне рот ладонью в черной перчатке. Испуганно вскрикнув, я подняла взгляд на мужчину в черной, надвинутой на глаза шляпе, и увидела падающую на мостовую Летти с корзиной. Бусинки, тканные розочки, шпильки и прочее живописно рассыпались по тротуару. Это последнее, что я могла увидеть. В следующее мгновение меня подхватили и внесли в стоящий рядом с выходом из магазина черный экипаж без каких-либо опознавательных знаков. И карета тут же тронулась. Вероятно, не продолжая мой похититель удерживать меня, я захлебнулась бы криком ужаса. Но меня держали крепко, карета продолжала мчаться все дальше, мои глаза постепенно привыкали к сумраку в экипаже, а когда привыкли, я разглядела сидящего напротив мужчину. И едва не лишилась сознания. Напротив меня, закинув ногу на ногу и самодовольно усмехаясь, располагался лорд Аверан. Он явно выжидал момент, когда я смогу его увидеть, и, разглядев в моих глазах проблеск узнавания, приказал своему подельнику: «Отпусти». И я получила свободу. Весьма ограниченную пространством кареты, потому как путь к выходу перекрывал похитивший меня мужчина. Герцог же решил снизойти до светской беседы. «Добрый день, мисс Хэмптон», — произнес он. Я от ужаса не могла сказать и слова. «Рад видеть вас в добром здравии», — продолжил Аверан. «Не желаете ли поинтересоваться здоровьем моей матушки?» «Как она?» — стараясь перестать дрожать, спросила я. «Великолепно, благодарю. Как ваши родные?» «До этого происшествия у них все было замечательно». Я с трудом подавила всхлип. Чудовищное нападение произошло на самой оживленной улице Вестонса. Его видели все. А кто не видел, тому донесут все подробности в кратчайшие сроки. Вероятно, кто-то уже мчит экипаж, чтобы сообщить папеньке об этом. Тот помчится к господину мэру. Полицейские передвигаются верхом, а значит, есть шанс. Призрачный, но шанс. В этот момент карета остановилась. «Мисс Хэмптон», — произнес герцог, подавая мне руку. «Лорд Аверан, я прошу вас, одумайтесь», — прошептала помертвевшими губами. Этот надменный мужчина внезапно расхохотался. Громко, язвительно, с издевкой. В следующее мгновение схватил меня за запястье, рывком поднял и практически выволок из кареты. Я поняла, что мы находимся в дубовой роще, что росла на востоке города, за пределами городской стены. И мы остались в ней совершенно одни, потому как стоило нам выйти, карета сорвалась с места и вскоре скрылась за поворотом дороги. Аверан же, не теряя времени, подхватил меня на руки и понес прочь. Недалеко, аккурат за несколько растущих поблизости деревьев, где поставил на ноги, а затем прижал своим телом к стволу наиболее объемного дуба, заглянул в мои перепуганные глаза и с невероятной нежностью прошептал. «Я тосковал. А вы вспоминали обо мне, Элизабет?» В ответ на это я прошептала, не надеясь на положительный ответ. «Отпустите меня». «Нет», — безапелляционно ответил он. «Отпустите, прошу вас». Меня трясло от ужаса. «Нет, Элизабет», — непреклонно повторил герцог. И тут я услышала отдаленный топот копыт, щелчки кнутов, характерный переливчатый свист, который могли издавать лишь полицейские свистки, и поняла, что это мои спасители. И они приближались все ближе, видимо, взяв след и стремясь нагнать похитителей. Но с нарастающим ужасом я понимала и то, что герцог не позволит мне издать и звука до тех пор, пока полицейские не промчатся мимо. Аверан посмотрел на меня с усмешкой, без труда разгадав, какие мысли проносятся в моей голове, после чего наклонился и накрыл мои губы поцелуем. От страха я зажмурилась и потому отчетливо ощутила это касание, почувствовала дыхание герцога и вздрогнула, едва его рука обвела мою талию, притискивая сильнее к твердому телу мужчины. И чем сильнее я пыталась вырваться, тем сильнее Аверан прижимал меня к себе и тем неистовее целовал. Губы горели огнем, мой рот давно перестал быть моим, в нем безраздельно властвовал герцог, вынуждая практически дышать им. И мне казалось, каждым движением, каждым жестом этот мужчина словно впечатывает в меня свое «я», побеждая и властвуя, не позволяя отстраниться, отвернуться, прервать хоть на миг эту неистовую дуэль, в которой царил, побеждал и господствовал лорд Аверан. А я задыхалась, колени подгибались, и, не удерживая он меня, моей участью давно стало бы падение. Но Аверан держал крепко, а целовал все более страстно, не обратив ни малейшего внимания на то, что погоня давным-давно скрылась за поворотом, а к нам подъехала другая карета, и возница давно и терпеливо ждет. Увы, его не волновала погоня. Кучер, хоть и был замечен сразу по приезду, не волновал так же. Аверан продолжал сражение, в котором не желала уступать я, и намерен был довести его до полной и абсолютной победы. Несомненно, своей. Но я упорствовала и сопротивлялась. Герцог бесился и настаивал. Я отклонялась, он настигал, я вырывалась, он сжимал сильнее, я стискивала зубы, он заставлял разомкнуть, лишая меня дыхания. В какой-то момент Аверан сдался, ослабил напор, он оторвался от моих губ, взглянул в глаза и хрипло заметил. «Вы становитесь невероятно прекрасной, когда злитесь, Элизабет». «Вы мерзавец», — прошипела я. «Вы же понимаете, я все равно добьюсь своего», — взбешенно произнес он. «Своего чего?» — уточнила я. Он отстранился, пристально глядя на меня. Некоторое время молчал, затем зло и отрывисто заговорил. «Элизабет, я молод, чертовски хорош собой, богат. Высокое положение в обществе, я герцог, в конце концов. Так скажите, что же вас не устраивает во мне?» «Лорд Аверан, вы шутите?» — потрясенно спросила я. «Я спрашиваю, Элизабет», — прорычал он. И я сорвалась, высказав ему все, что думала. «Вы самодовольный, надменный мерзавец, лорд Аверан. Тщеславный негодяй, который убежден, что в силу его положения, знатности и богатства все должны склонять перед ним голову и получающий искреннее наслаждение от ощущения собственной власти. Вы подонок, подсказывающий юношам, как следует запугивать девушек так, чтобы они не смели никому признаться в том, что их обесчестили. Вы подлец, считающий себя вправе мстить леди за то, что она осмелилась сказать правду о вас. Вы сволочи, пустившиеся до попытки скомпрометировать девушку исключительно из прихоти, не задумываясь даже о том, что ломаете этим поступком ее жизнь, обрекая на одиночество и всеобщее порицание до конца ее дней. Вы гад, считающий себя вправе ради собственного удовольствия провоцировать на вызов на дуэль, превосходно зная, что вы сильнее и зная, что об этом известно вашему противнику. И вы негодяй, похитивший меня из чувства собственного бессилия. Я что-то упустила, лорд Аверан?» Он промолчал, глядя на мои распухшие от его поцелуев губы. Аверан смотрел на них несколько долгих минут, а затем взглянул в мои глаза долгим внимательным взглядом. Нарочито медленно наклонился и прошептал, практически касаясь моих губ. «Я настолько ужасен». Мне хотелось ответить грубо и резко, но отчего-то голос отказал, и я лишь прошептала. «Да, лорд Аверан». Он хмыкнул, провел рукой по моей щеке, убирая выбившийся во время нашего противостояния локон, вновь взглянул в мои глаза и прошептал. «Всегда думал, что у тебя карие, шоколадного цвета глаза, но я ошибся». «В чем же?» Я не понимала себя, не понимала, что происходит, и почему самым неимоверным образом ловлю каждое сказанное Авераном слово. «Твои глаза вовсе не шоколадные», — продолжил герцог с нежностью, которой я совершенно не ожидала от него, заправляя мой локон за ухо. «Они цвета крепчайшего виски, опьяняют». Сердце забилось в бешеном ритме, вдруг закружилась голова. «Я долго думал», — продолжил лорд Аверан, касаясь пальцами моих губ. «На что же я готов, чтобы ты взглянула на меня еще раз так, как тогда, в городском парке?» И понял, на все. Судорожно вздохнув, я честно призналась. «В городском парке вы были великолепны». Аверан самодовольно усмехнулся и с явным сожалением произнес. «К сожалению, повторить будет невозможно. Я лично оплатил установку ограждающего забора. Мне жаль. Я желал бы спасать вас ежедневно, но там гуляют с детьми». «Я понимаю», — прошептала, до глубины души пораженная его поступком. Поступком, который вмиг совершенно и полностью перечеркнул все мое восприятие этого человека. Это оказался он. Он! Он потратил неимоверное количество собственных денежных средств на установку ограждения парка в провинциальном городке, который вряд ли еще когда-либо посетит, исключительно ради безопасности абсолютно чужих ему детей. «Увы», — продолжил Аверан, — «в остальном вы были всегда столь осмотрительны и предусмотрительны, что у меня более не было возможности вас спасти», — усмехнулся и добавил. «Ну, кроме спасения от нелепой свадьбы с мистером Оттовером». «Вы!» — мне вдруг совершенно перестало хватать воздуха. «Спас вас», — непререкаемо уведомил он. Я не нашлась, что ответить на это. Герцог же продолжил. «Фактически мне с самого первого знакомства приходилось вас спасать, мисс Хэмптон. Для начала на персиковом балу, поверьте, вы едва ли осознаете, насколько были близки к, скажем так, неприятностям». Вспомнив, каким именно образом меня спасли, разъяренно ответила. «Поверьте, я успешно справилась бы собственными силами». «Поверьте, нет», — холодно отрезал лорд Аверан. А затем, вновь прижав меня к своему телу, насмешливо поинтересовался. «Сможете вырваться?» Мы оба знали, что нет. Я уже пыталась изо всех сил, когда он меня целовал, но шансов у меня не было. Герцог, понимающе улыбнулся и заговорщицки сообщил. «Лорд Эруа, несомненно, слабее меня, но, поверьте, Элизабет, у него хватило бы сил справиться с вами и вашими попытками к сопротивлению». Я внезапно представила, что было бы, если бы тот напыщенный столичный лорд попытался меня поцеловать так, как сейчас это сделал лорд Аверан. И к своему огромному стыду осознала, что с ним бы я кусалась, царапалась и брыкалась, причем скорее от чувства омерзения, нежели даже страха. Страха, которого я не испытывала даже сейчас, как ни странно было признаться себе в этом. Возмущение, негодование, гнев, но не страх. «Кстати, вам бы стоило проявить ко мне как минимум благодарность после того, как я избавил вас от бракосочетания с больным на все дальнейшее генеалогическое древо господином Оттовером», — саркастично сообщил герцог. Заметно смутившись, я все же добралась до библиотеки, нашла медицинский справочник и теперь знала, что конкретно лорд Аверан имеет в виду, взволнованно спросила. «Но как вы узнали, лорд Аверан? Вы же не могли подкупить его лечащего врача?» Мужчина посмотрел на меня, насмешливо изогнув бровь, Усмехнулся и устало ответил. «К дьяволу, Элизабет, я подкупил всех. Врача, корабельного врача, половину друзей от Товера, всех ваших слуг и часть городских матрон». В полнейшей растерянности я смотрела на герцога, а он добавил. «И священника». «Священника?» — в полном непонимании переспросила, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Пришлось», — совершенно серьезно поведал Аверан. «Понимаете, Элизабет, единственный способ заполучить женщину целиком и полностью — это брак. Поэтому в данный конкретный момент мы с вами отправляемся на окраину города, где нас уже ожидают для обряда венчания, а затем курьер доставит копию свидетельства о браке вашему отцу». «Что?» Совершенно не испытывая мук совести по поводу происходящего, Аверан пояснил. «Видите ли, Элизабет, вы оказались правы. Уэстонс на редкость дружный городок. И, организуя я ваше похищение, городские власти вынудили бы его величество устроить всекоролевский поиск, и в результате вас отобрали бы у меня в течение месяца максимум двух. Это крайне малый срок для владения вами. Я бы даже сказал, неимоверно крохотный». «Лорд Аверан, я была вне себя от гнева. Но вы уже похитили меня». «Вы ошибаетесь», — заявил он мне с самой коварной улыбкой. «Все было совершенно не так». «А как же?» Герцог улыбнулся, наклонился к моим губам и прошептал. «Я вас спас». Изумленными широко распахнутыми глазами я потрясенно смотрела на лорда Аверана, а тот совершенно спокойно ответил. «Как же? Неужели вы не помните? Мисс Хэмптон, начинаю постигать значение выражения «девичья память». Вас похитили, Элизабет, нагло, среди белого дня и на глазах всего города. Чудовищный мужчина в черной маске схватил вас и затащил в черный явно угнанный экипаж. Я видел все. Отчаянно переживая за вашу судьбу, я приказал своему конюху, мне указали на давно и тоскливо ожидающего нас конюха, мчать следом, не жалея лошадей. Я настиг мерзавцев в дубовой роще, спас вас, и вы, мгновенно влюбившись, согласились стать моей женой. «Что?» — вопросила, теряя дар речи. Пожав плечами, герцог преспокойно продолжил. «Есть и другая версия. Я влюбился в вас с первого взгляда, меня поразило будто молнией. Я на вас женился, а после увез в свой замок, где холил и лелеял до самой смерти. И умерли они в один день. Все в соответствии с вашими городскими традициями». «О, Боже!» — только и сумела выдать потрясенное я. Лорд Аверан усмехнулся, коснулся моих губ и прошептал. «Так, говорите, я настолько ужасен?» «Вы чудовищно!» — выдохнула я. Герцог плавно отшагнул от дерева, увлекая меня за собой, вновь обнял и произнес. «Знаете, Элизабет, я полагаю, вы, несомненно, полюбите меня. Если я вас еще несколько раз спасу, что скажете?» Я совершенно не знала, что на это сказать. И мне не давала покоя мысль, что в этот самый момент я выхожу замуж, откровенно говоря, не зная, что и думать о собственном практически муже. Но мне определенно нужно было хоть какое-то мнение, прежде чем сказать в церкви хоть что-нибудь. И отбросив все свое прежнее восприятие лорда Аверана, я, запрокинув голову, взглянула на него впервые как на мужчину. На меня смотрел удивительно красивый молодой аристократ с глубоко посаженными пронзительно-синими глазами и печатью властности на лице. Он слегка кривил губы в усмешке, но я вдруг совершенно отчетливо поняла, что это лишь маска, которой он закрывается от мира. Я вспомнила о том, как впервые увидела герцога на персиковом балу. Тогда мне показалось, что он смотрел на всех с презрением, но лишь сейчас мелькнула мысль. А что, если его презрение было следствием всеобщего подчеркнутого раболепия? Ведь если бы он действительно искал поклонения, не стал бы столь стремительно покидать городской парк в тот момент, когда все бросились благодарить его. «Элизабет?» Пристально следя за сменой эмоций на моем лице, вопросил лорд Аверан. «Возможно ли, что я ошибалась в нем?» «Элизабет, о чем вы сейчас думаете?» — с нескрываемой тревогой спросил герцог. «Пытаюсь понять вас», — искренне ответила я. «Элизабет!» — лорд Аверан подхватил меня на руки и понес в карету. «Давайте без этого, прошу вас». Он внес меня в экипаж, но не выпустил из объятий и усадил к себе на колени. А едва карета тронулась, произнес. «Буду откровенен. Я привык считать себя прожженным, коварным и жестоким мерзавцем. Меня вполне устраивало подобное восприятие себя до тех пор, пока вы лично не сообщили мне, что я в вас влюблен». «Я вам не сообщала». «Хорошо, вы иронизировали, но попали в цель». Тяжело вздохнул, признавая свое поражение Аверан. «В любом случае, прошу вас, больше не надо мне ничего обо мне рассказывать». Я улыбнулась, глядя на него, а затем, повинуясь какому-то совершенно новому для меня порыву, коснулась его волос, спустившись, провела пальцами по щеке. Лорд Аверан судорожно выдохнул, простонал, стиснув зубы, и сдался. «Ладно, рассказывай». Улыбнувшись, я убрала руку и поняла, что хочется вернуть ее обратно. В следующее мгновение я впервые за много лет сделала то, что мне действительно хотелось. Без оглядки на суждения родителей, желания папеньки, общественное мнение и все моральные устои и требования. Мои пальцы легко прикоснулись к его щеке, скользнули вниз, дотронулись до губ, сухих и теплых, и к своему стыду я была вынуждена признать, что лорд Аверан нравится мне значительно больше моего бывшего жениха и в сотни раз больше нынешних кандидатов в мужья, определенных мне папенькой. А если отбросить все воспоминания о нашей вражде и словесных поединках, я была бы и вовсе вынуждена признать, что герцог в принципе нравится мне гораздо больше всех знакомых мне мужчин. «Кстати, а вы в курсе, господ какого возраста вам прочил в мужья ваш отец?» Демонстративно невозмутимым тоном поинтересовался лорд Аверан. «Намекаете, что вы лучше их?» — улыбнулась я. «Намекаю? Я говорю прямо, Элизабет!» С некоторой угрозой произнес он. «Лорд Аверан, вы невыносимы!» — совершенно искренне ответила ему. И в этот момент карета остановилась. Пристальный взгляд в мои глаза и вопрос, который герцог, обладающий невероятной силой и способный остановить лошадь одной рукой, намеревался задать мне в третий раз. Задавать не пришлось, я тихо сказала «да». Слегка прищурившись, герцог язвительно поинтересовался. «Это потому, что я лучше тех женихов, из которых вам приказал выбрать отец?» Я могла бы солгать, но, честно глядя на Аверана, ответила «конечно». Не поверив, у меня с подозрением вопросили. «Или, быть может, потому что я самый красивый мужчина в вашей жизни?» «Нет, что вы!» С трудом сдерживая улыбку, опровергла его утверждение. «Главная причина заключается в том, что вы... дайте-ка припомнить. Богаты, у вас высокое положение, и вы герцог». Темно-синие глаза искрились смехом, когда Аверан произнес. «То есть брак по расчету?» «Несомненно», — заверила я. «А что с вашим героическим спасением?» — вопросил он, вынося меня из кареты. Это была действительно окраина города, но, несмотря на это, здесь находилась та самая церковь, в которой собирался наш церковно-приходской кружок, и выходящие из дома священника самые почтенные дамы Уэстонса застыли кто как был, кто на ступенях здания, кто в дверях, кто едва спустившись, но все совершенно не сводили глаз с герцога Аверана, который, уверенно и не обращая внимания на присутствующих, нес меня в церковь. «О!» Отчаянно краснея под взглядами дам, среди которых чудом не было моей матушки. Оно, несомненно, сыграло свою роль, но расчет? И уже не сдержавшись, я прямо спросила. «Лорд Аверан, просто скажите, вы намеренно приволокли меня именно в эту церковь, конкретно в это время?» «Естественно», — с усмешкой ответил он. «Согласитесь, Элизабет, после того, как я вас интимно, прижимая к пылающему любовью сердцу, пронес мимо самой болтливой части населения вашего замечательного города, у вас уже просто духу не хватит сказать «нет».» И он был чертовски прав. Во время бракосочетания меня не покидало стойкое ощущение, что, откажись я от участи стать его женой перед лицом ворвавшихся в церковь восторженных матрон Уэстонса, меня бы забили насмерть корзинками для шитья — или, как минимум, закидали этими самыми корзинками. В любом случае, я сказала «да», подарив Уэстонсу еще одну историю о настоящей любви, которая не ведает преград и предрассудков.